Глава 17. Маша. Богдан бросает меня на кровать и падает сверху. Я полулежу на подушках, мои ноги обхватывают его бедра. Богдан терзает мои губы, сжимая лицо ладонями. Его язык пытается завладеть моим и заставить его танцевать в одном ритме. Но я сопротивляюсь, кажется. Я хочу ему сказать, высказать, накричать на него. Я возмущена до глубины души. А чем? Я силюсь вспомнить, за что так злилась на Богдана еще 5 минут назад. Ах да, номер. Он отменил бронь. Он обманул меня, чтобы мы поселились вместе. Значит, он с самого начала хотел. Богдан целует меня в шею и мягко прикусывает мочку. Его руки в это время пробираются под мою блузку. Мой рот теперь свободен, и я могу сказать. Подожди. Он и не думает останавливаться. А чтобы я не сопротивлялась, снова сжимает мои запястья, прижимает их к кровати. Ты меня обманул, шепчу я. Богдан отстраняется и смотрит на меня. Да нет, не просто смотрит. Он продолжает раздевать меня, только глазами. А потом отпускает мои руки и снова меня целует. Шею, плечи, губы. «Ты хочешь разборок?» Успевает шептать он. «Да». «Объяснений?» «Ах!» У меня перехватывает дыхание, потому что его пальцы легонько жали сосок. Как он до него добрался? Кажется, моя блузка расстегнула сама собой ему навстречу. И застежка лифчика, с которой даже мне приходится возиться, просто самоликвидировалась. «Да». Выдыхаю я. «Да?» – переспрашивает Богдан. Его пальцы на моих губах. Он толкается вовнутрь, и я его впускаю. От неожиданности. А потом он этими влажными пальцами, сначала нежно, но постепенно увеличивая давление, ласкает мой сосок. «Так я этим и занимаюсь», – говорит Богдан, глядя мне в глаза. «Объясняю тебе все, что ты хотела узнать». Мне трудно держать его в фокусе, перед глазами все плывет. Мне хочется закрыть глаза и отдаться ощущениям. Но я собираюсь силами и шепчу. Ты меня обманул. Да, я тебя обманул. Моя юбка ползет вверх. Горячие руки Богдана гладят мои пылающие бедра. Ты, шепчу я. Я хотел жить с тобой в одном номере. Я смертельно хочу тебя с той самой секунды, как увидел. Мои трусики ползут вниз. Черные кружевные. Сегодня я почему-то надела их. Я не пытаюсь их остановить. Я хочу. О, я умираю, как хочу, чтобы Богдан не останавливался. Кружевная тряпочка летит в сторону. Пальцы Богдана погружаются в меня. И он теперь знает, что я тоже умираю от желания. «Прямо как в самолете», — шепчет Богдан. «Что?» «Ты была такая же мокрая». «Так это был не сон?» «Я снова хочу возмутиться, хочу сказать ему». Но Богдан сползает вниз и закидывает мои ноги себе на плечи. «Сейчас будет волшебный сон». Богдан. Я ловлю последние отголоски оргазма языком. Вкус спелой клубнички ударяет в голову. Я как пьяный. Но я помню, что где-то в сумке у меня есть упаковка презервативов. Молнией метнувшись в гостиную, я возвращаюсь и застаю клубничку, свернувшуюся в клубок, и дрожащей. Я провожу кончиками пальцев по ее обнаженной спине. Она начинает дрожать еще сильнее. Я переворачиваю ее на живот. Вау! Вот она, моя любимая задница. Охрененно прекрасная, бесподобная. Что за... На ней вытатуирована какая-то дурацкая бабочка. Ай-яй-яй. Я легонько шлепаю Марусю по попе. Стонет она. Кто разрешил тебе разводить тот бабочек? Клубничка издает какой-то невнятный звук, уткнувшись лицом в подушку. Я догадываюсь, что она смеется. Шлепаю ее сильнее. Завожусь так, что в ушах шумит, а по яйцам пробегают электрические разряды. Но я медлю. Я сжимаю эту восхитительную попу, шлепаю, ласкаю, целую. И только после этого, едва не рыча от кайфа, влетаю в клубничку верхом на своем вороном коне.